Глава 6. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Пилот, согласно канонов южноамериканских, мачо гнал с бесшабашной лихостью. Смотреть вниз было невозможно. Тут же начинало рябить от скачущей пестроты кустарников деревьев проплешин. Белл шел на бреющем, иногда чиркая по верхушкам особо рослых деревьев. Диего торчал в кабине у пилотов, коршуном нависая над их головами в шлемофонах и наглядно воплощая идеи втопить по полной. «Точником в округе гор нет!» – попытался перекричать гул турбины Морозов, традиционно устроившись на скамейке с Курдом в обнимку. «Если врежемся, даже отскребать будет нечего!» «Не бзди, старшой!» Еремеев кимарил напротив, меланхолично щурясь на солнечный луч, что временами заскакивал сквозь иллюминатор. «Я глобус на медни крутил, местность плоская, что грудь феминистки. Так, пара-тройка прыщей сопок, да и те гораздо севернее». «Спасибо, дяденька, успокоил!» Откликнулся Лях, снаряжая очередной магазин для своего АК-103. «Капа, ты бы приготовил пару коробок для М-60. Запас карман не тянет, хрен знает, как карта ляжет». «Точно, точно!» Носорог проснулся окончательно и, хлопнув по колени сидящего рядом Копелева, подмигнул. «Нынче ты у нас главный пулеметчик. Старший приказал». Кайда только и успел укоризненно хмыкнуть, как Диего оказался перед ним. «Алекс, только что сообщили!» Венесуэлец присел напротив и, развернув карту, ткнул пальцем. «РДГ проскочила вот эту развилку. Лесная охрана засекла. 4 охламона на Пинсгаву ребраконьеров гоняли. Те выскочили на большак, а там эти клоуны едут. Охотничков между делом свинцом нафаршировали в 5 секунд и дальше. У егерей, слава богу, ума хватило в кустиках отсидеться. Хорошо, рация с собой была. Шустренько настучали в полицию». «Ну и ладушки», – сузил веки Александр, вглядываясь в карту. «Значится, делаем так. Высадишь нас восточней, вот здесь примерно, а сам заходишь супостату в хвост и загоняешь на нас». «Отлично!» Глаза Тиньента Коронель засверкали шлифованным антрацитом. «Диего, бога ради, не рискуй без меры!» Подполковник укоризненно покачал головой. «ПЗРК вряд ли у них есть, но крупнокалиберный от Джона Браунинга в умелых руках. Короче, не подставляйся. Иди параллельно с трассой. Главное, напрямую видимость не выходи. Гуд?» «Гуд, гуд!» Венесуэлец едва не пританцовывал. «Алекс, мы же не дети, все будет окей». Геликоптер, резко сбросив скорость, филигранно нырнул на небольшую поляну. Взревела турбина, и аппарат, завибрировав корпусом, плавно опустился на стальные лыжи. Они выскакивали в распахнутые двери, рассыпаясь веером, образовали круг. Белл, фыркнув сизым облачком несгоревшего керосина, тут же взмыл. Растрепав ближайшие кроны, он, выписав дугу, исчез из виду. Кайда, как и положено отцу-командиру, оглядел воинство. Удовлетворенно хмыкнув, подполковник переключил воки-токи на режим передачи. «В головной чупа-чупсы капа, арьергард-носорог. Двинули в темпе». И они двинули. Морозов с Копелевым, как и полагается головному дозору, шагали метрах в 40 впереди. Остальные вытянулись волчьей цепочкой и, ощетинившись стрелковкой по сторонам, держались компактно. Про интервал не забывали, само собой. Ну а Еремеев, когда пятясь, когда часто оглядываясь, замыкал. Арьергард он и... В Южной Америке арьергард. Ничего не попишешь. Пока дальний посвист лопасти чудился очередным концертом пернатых. «Тут их богато будет», — заметил носорог, как только группа расположилась по номерам по обе стороны большака. Подполковник сформулировал задачу кратко и доходчиво. «Языки нафиг не треба, и чтобы ни одна сука, только на небеса». «Раз доктор сказал в морг, значит, так тому и быть». С философским видом изрек Лях, выбрав себе позицию правее могучего дерева неизвестного названия. Рядышком пристроил тубус с РПГ-26. «Только руку протяни, вот он». Огневой мешок сконструировали почти классический. Перекрестные сектора обстрела, пулемет закупоривал горловину, снайпер с пригорка держал под контролем весь участок дороги, гранатометчик расположился напротив поворота. Вдруг джип выставят в авангард, леший их ведает. «Катят глисты!» Голос Морозова оживил наушники. Но оптика корда позволяла и на 1500 пуговку на гульфике разглядеть, а тут всего каких-то 785. Лазерным дальномером проверил. «На 7 мопедах, байкера мля, джипа нет». «Принято». Кайда, не отнимая бинокля от глаз, прижал пальцем кнопку передачи. «Чупа-чупс, как только Шобла втянется в коридор, гаси замыкающего». «Работай, молодой», — влез в эфир Еремеев. «Сегодня ты у нас прима-балерина, банкуй». «Отставить треп, готовность ноль», — рыкнул в микрофон подполковник. «Работаем». Корт глухо стукнул, словно стальная чушка рухнула на бетонный пол, и этот-то звук запутался в перелеске. Пуля 12,7 мм на такой дистанции – страшная сила. Слизнула, будто корова языком, обоих седоков с мопеда. Только что были и нет. Осиротевший руль крутнулся поперек, и мотоцикл, скакнув озорным козликом, брякнулся в дорожную пыль. «Отряд не заметил потери бойца», — сквозь зубы буркнул Варшавин, беря небольшое упреждение, совместил прицел диоптера с мушкой и надавил курок. Тубус дернулся, расставаясь с гранатой, но лях был готов к такому. Общеизвестно, начальная скорость снаряда РПГ почти 1500 метров в секунду. До головного мопеда где-то так и было. Бензин в баке сдетонировал тут же. Огненный шар вспыхнул не самый большой, но мотоциклистов сожрал, что змей Горыныч. Только что косточки выплюнул. Все-таки у драндулетов наличествуют металлические детали. Началось. Будто и не 6 стволов молотили короткими в 2-3 патрона очередями, а гравильная установка спешила выполнить план на рабочую смену за 3 часа. Засада на убойной дистанции – штука жуткая, практически без шансов для атакуемых. Тишина обвалилась сразу за последним выстрелом. Геликоптер выглянул из-за дальней рощи, что подпирала большак севера, подмигнув солнечным зайчиком, отскочившим от стекла кабины, и поплыл небесной колесницей над изумрудом зелени. Александр подтянул лежавший на траве у локтя бинокль. Оптика приблизила Белл настолько, что он различил светлые пятна лиц пилотов и зеленую фигуру в открытом проеме. «Диего, красавчик!» — невольно улыбнулся подполковник. «Мачо!» «Так-так-так!» — заполошно застучал молоточек по наковаленке, брызгами разгоняя высокий звон по округе и погнал длинный пунктир в небо. «Джип!» На высокой ноте закричал Кайда, переводя бинокль по траектории пунктира вниз. Тренированный глаз сразу уловил несуразность среди ветвистых деревьев пролеска. Покрутив колесико, он откорректировал резкость. Армейский пикап в камуфлированной окраске. В открытом кузове зенитный пулемет типа ДШК на вертикальной стойке. Стрелок в напряженной позе выцеливает в небеса. Опять бодро застучал молоточек, и короткие вспышки пламени стали отчетливо видны сквозь густую листву. «Чупа-чупс!» — рявкнул подполковник, вскидывая автомат к плечу. «ДШК на 9 часов. Даю целеуказание». «Понял, командир». Морозов, сидевший до того на корточках, мигом переставил стоящий на сошках ковровский привет от учеников Дегтярева. Приняв положение лежа, он плотно прижал приклад к плечу. «Готов!» Александр навел АК на пролесок. Пах-пах-пах-пах-пах! Бах-дзинг-бах-дзинг-бах! Штат наработал затвор корда, поднимая бронебойно-зажигательные патроны в ствол, а разбуженные шмели в свинцовой оболочке шибали листву, срезали ветки, расщепляли кору. Бензобак взорвался совсем не так, как в киношном боевике. Хлопок да короткая вспышка, а вот зачудило прилично. «Писец, котенку, больше...» Чупа-чупс замолк на полуслове, задрав голову. Кайда, придерживая подвешенный на ремне калашников, смотрел вверх. В небесах творилось поганное. Белл мотала, словно невидимая рука исполина ухватила за хвост и пыталась раскрутить. Двигатель дымил, выбрасывая сквозь вентиляционные щели клочки пламени. Несущий винт надрывно выл, бешено вращаясь. Подполковник, кисло сморщившись, замотал головой и шипел, не разжимая зубов. «Твари, твари, твари!» Вертолет хвостом зацепил верхушку дерева и, заваливаясь, рубанул лопастями стволы и ветви. Раздался хруст, скрежет, глухой удар. «Носорог, чупа-чуп, слях!» — крикнул Александр, рванув к месту падения. «Проверьте джип! Капа, смоляк, за мной!» Пара Ми-17, красуясь тактическим камуфляжем, заходила на площадку. Турбины слышимо снижали обороты, и ближний вертолет, плавно гася горизонтальную скорость, нацелился в центр нарисованной ярко-желтой окружности с буквой «Н». Второй, дождавшись, когда шасси ведущего коснется асфальта, приземлился чуть дальше, облюбовав такую же «Н». «Простенько и без лишней помпезности», — удовлетворенно обронил Кайда сквозь солнцезащитные очки, наблюдая за маневрами геликоптеров. «Так и надо. Были времена, и Владимир Владимирович штурмовиком пользовался как средством передвижения». Чубаров, торопливо докурив сигарету, щелчком отправил окурок в металлическую урну дизайном один в один, что на далекой родине. «Пошли, Александр, президенты не любят, когда опаздывают». «Точно подмечено», — вздохнул подполковник и расстался с окурком аналогичным образом. «Любопытно. А кто же любит?» Вопрос, конечно, риторический. Они быстро поднялись по ступенькам крыльца, зашли в здание штаба. И вовремя. Немногочисленный кортеж уже подъезжал. Хотя, если честно, три армейские хамви на кортеж тянули слабо. По замыслу таинственных режиссеров из службы безопасности, конспирация визита так и должна была выглядеть. Прилетело некое начальство, не шошка-ерошка, но и не босс, некто из генерального штаба с малой свитой, всего-то. Таких гостей, проверяющих на базе, случается через день да каждый день. Рутина. Вход на второй этаж, где в зале для оперативных совещаний ожидалась встреча с Верховным, прикрывала кованая решетка, сплошь украшенная коваными завитушками диковинной формы. Штуковина уникальная, как пояснил Чубаров. Флотские приперли ее с одного из островов залива. Говорили, что разделяла заброшенную пещеру. То ли флибустьеры пользовали на предмет склада или иной надобности, то ли бери выше, конкистадоры в ветхозаветные времена золотишко прятали на черный день. История умалчивает. Островов вдоль побережья, что бусинок на ожерелье красавицы, и обживали их все, кому не лень. Мариманы голову ломать не стали, объявили железяку чуть ли не реликвией. Был момент, национальный музей возмечтал изъять, но тогдашний главный босс по флоту прибежал прямиком к Уго Чавесу. Президент рассудил здраво, раз моряки нашли, пусть у них и остается, на предмет патриотизма и прочих измов. А чтобы не будоражить вечно брюзжащую интеллигенцию, велел пристроить на флотской базе. Типа, кому надо, тот и сам увидит. В решетке имелась и дверца на две створки, в том же стиле, естественно. Поднявшись на второй этаж, Чубаров и Кайда предъявили документы прикрытия. Два морпеха, хоть и имели чин невеликий, всего-то кабу-сегунду, что соответствовало старшему матросу, но британскую мову явно разумели. На запаянных в прозрачный пластик удостоверениях значилось, что Александр и Антон Иванович – люди практически цивильные, волей судьбы трудятся в Рособоронэкспорте экспертами по спортивному оружию. Стража невозмутимо документы изучила и, одобрительно кивнув, дверцу заветную открыла. Одну створку. Все вежливо и корректно. Но некая усмешка, скорее тень на лицах вояк, промелькнула. Вещь обычная на всех меридианах и параллелях. Некое плебейское отношение всего милитаристского к гражданскому. Хотя, если быть объективным, с обратным знаком тоже присутствует. Но не суть. Офицеры, изобразив некую неловкость, благодарно кивнули. Времени терять не стали. Быстро прошмыгнули мимо, справедливо посчитав, пусть их. Есть дела поважнее, чем служивых во фрунт ставить, да вдоль и поперек по плацу гонять, строимый поодиночке. Дети малые. Полковник целеустремленно шагал широким коридором, держась несколько впереди Кайды. Они миновали уже множество дверей с номерными табличками и без. Уверена, что круче их только яйца, да и те, что у страуса. Штабных, так понимаю, по кабинетам разогнали? Прорезиненная дорожка шириной от плинтуса до плинтуса полностью гасила звуки пружиня под ногами, чтобы визиту самого ровен час не помешали. «Джентльмены!» За спиной раздался зычный голос на английском. Они почти одновременно повернули головы, замедляя шаг. Дверь под скучным номером 11 была распахнута. У косяка стоял высокий офицер в типичной оливии и погонами тениента де фрагата. Он сделал шаг к ним. «Господа Иванов и Меркулов?» «Си, сеньор». Полковник, остановившись, развернулся на полные 180. Кайда синхронно выполнил команду кругом, мысленно обругав себя конченным солдафоном. «Прошу пройти в кабинет командира базы сеньора Кантра Алмранта». Старший лейтенант изобразил приглашающий жест в сторону открытой двери и продолжил с важной миной на брутальном лице. «Вас там ожидает very important person». «Вип, стало быть», — дернул плечом Чубаров. «Раз very, тогда, конечно. Ноги в руки и марш, марш». Перешагнув невысокий порог, они оказались, судя по всему, в приемной. 6 стульев вдоль стены, официозный портрет Симона Боливара во всех регалиях, стол референта с мини-АТС да компьютерным монитором, ковровое покрытие толстого ворса. И все. Пока тениенте де фрагата, прикрыв за собой коридорную, пересек приемную и подошел к двери, где бронзовела табличка с тремя словами на испанском, Александр успел оценить стильность интерьера. В голове мелькнуло классическое «простенько, но со вкусом». «Один момент». Офицер скрылся во внутреннем помещении буквально на секунды. Вновь возникнув, он распахнул дверь на полную. «Проходите, вас ждут». Полковник, сделав несколько шагов, чуть сбился с темпа. В кабинете, меблированном, надо понимать, тем же пуританином, за овальным столом сидели, как в детской считалке, царь, царевич, король, королевич. Антон Иванович, а за ним и Александр, даже моргнули пару раз, уж не привиделось ли. Ближе к ним посиживал Мао в черной паре и белехонькой, что снег на вершине Гималаи, сорочки. Даже отсутствие галстука в строгих тонах не диссонировало. Не дать не взять рядовой клерк адвокатской конторы. Спина в положении смирно, ладони на столе, лицо само внимание. Соседствовал с китайцем личность Чубарову знакомая. Генерал де бригада Антонио Оргас, шеф разведки венесуэльской армии. Коллега потягивал зеленоватый напиток из высокого стакана и, встретившись глазами, кивнул. На дальней стороне, расточая обаятельную улыбку, располагался никто иной, как Николас Мадуро. Без пошлой помпезности, но и в скромность не играя. А вот по правую руку от него – генерал Терентьев собственной персоной. Факт, требующий отдельного осмысления. Контр-адмирал на правах хозяина апартаментов поднялся навстречу и приветливо улыбнулся. «Welcome, compañeros de armas». Они стояли метрах в 4 от крыльца штаба, наблюдая, как вертушки плавно поднялись и, выписав правильный круг, унесли в столицу президента республики. «Где квартируете?» Терентьев рассеянно огляделся вокруг. «Группа в сборе?» «Все на месте». Подполковник мысленно подобрался. Явно дед что-то задумал. «Здесь недалеко. 5 минут ходьбы, если прогулочным». «Прогуляться – это хорошо. Самое время будет». Константин Петрович поджал нижнюю губу. «Антон Иванович, компанию составишь в плане прогуляться?» «С удовольствием, товарищ генерал». Чубаров даже потоптался на месте. «Жарковато, правда, но провентилировать легкие будет кстати». «Вот и решили». Терентьев оглянулся в сторону крыльца, где маялся прикомандированный венесуэлец. Поймав взгляд деда, он сбежал по ступеням. «Чем могу помочь?» «До моря далеко, сеньор капитан». «В смысле, пляж?» «С пляжем не досуг пока. В смысле, море и океан», — ухмыльнулся генерал. «Подышать воздухом в компании с товарищами по оружию. Доктор советует, йод там и вообще». «Ближайшее — это пирс, хотя...» «Сами понимаете, база не то место». «Пирс?» – перебил Терентьев. «Устроит. Вполне. Пешком далеко?» «Си, сеньор», – закивал головой венесуэлец. «Будет эль вейкула. Транспорт. Момент». Сеньор-капитан исчез, что та блудливая буренка слизнула. «Респект», – со скрытой улыбкой произнес Кайда. «Одно слово, вип». «А ты как думал?» – серьезно посмотрел на подполковника дед. «Не во мне дело, паря. Нас, российскую армию, здесь уважают и почитают. Причем по делам нашим. Ну, про дела потом погутарим. Вон она, наша коробчонка с мужичонкой. Не подвел, капитан. Момент значит момент. Мужик сказал, мужик сделал». Одобрительно развел руками Чубаров, глядя, как к ним подруливает Хамви с капитаном за рулем.